Ну и хорошо. Читаси затягивает ремень, поправляя спадающие штаны. Штаны были ей большие и постоянно норовили съехать под тяжестью двух пистолетов, засунутых за пояс. Нет, все-таки с кобурой намного удобнее, подумала она. Жалко, что кобуры у охранников были закрытые, удобные только для постоянного ношения, но никак не для ганфайта. К 2,85 добавлялась тяжесть запасных магазинов, рассованных по карманам. Ботинки охранников были ей велики, и она продолжала щеголять босиком, надевать чужие носки Читаси категорически брезговала. Из-за этого она поджимала пальцы на ступнях и переступала с ноги на ногу, полы были холодные. «Крепкий орешек», — одобрительно кивает Майка, глядя на ее чумазые и босые ступни. «Тебе категорически не хватает белой майки сверху». «Нормальный орешек», — отвечает Читаси. «Холодно просто, а майку я с этих снимать не буду. Лучше так, все равно они никому уже не расскажут, что у меня грудь маленькая». «Погоди-ка», — подозрительно прищуривается Майка. «Так ты крепкий орешек не видела?» «Видела я все». Читаси наблюдает, как Макатакера, посвященный третьей степени, складывает две штурмовые винтовки, россыпь гранат, дробовик и один тубус гранатомета в сумку. Добавляет ему сверху еще парочку гранат, при штурме пригодятся. «Хорошо, коли так», — Майка примеривается к пулемету. «А давай я его потащу, ты покажи, на что нажимать и как что делать, а я его точно смогу тащить». «Думаешь», — Читаси окидывает Майка взглядом, и та начинает бугриться мышцами, словно под ее кожей ворочаются могучие удавы, рвущиеся наружу. «Ладно, смотри, сюда кладешь ленту, вот рукоять, отводишь ее назад, а потом вперед, а потом жмешь вот сюда, ствол направляешь в ту сторону, где находится враг. Все просто. Только то, хм, легко». Майка подхватывает здоровенный М2 Браунинга и легко кладет его себе на плечо, обматываясь лентой с патронами словно шарфиком. «А еще патроны есть? Вот теперь ты говоришь как настоящий ганфайтер», — хвалит ее Читаси. «Патронов много не бывает, Санча, то есть Маката. Открывай еще ящик, мы еще патронов возьмем. Да хоть как называйте», — ворчит Маката Санча. «Для меня великая честь и все такое, кто же думал, что умереть со славой так тяжело, во всех смыслах. Ничего не тяжело, нет, ничего выкладывать не будем, Санча, это нам до первой серьезной стычки, а потом легче будет, патроны потратим, гранаты выкинем». Похлопала его по плечу Майка, да так, что его перекосило. «Мы сейчас будем в крепкого орешка играть». «Да», — говорит Читаси, — «наши орешки самые крепкие. Пошли уже». «Все-таки ты не смотрела «Крепкий орешек»?» — подозрительно смотрит на нее Майка. «Как ты могла? Это культовое кино». «Ой, да какая разница». «Попрыгали Акиру выручать», — прекращает дискуссию Читаси. Они выходят в коридор. Майка, которая поводит стволом крупнокалиберного пулемета из стороны в сторону, скользящая перед ней Читаси, которая держит пистолеты в руках, осторожно заглядывая за угол, и Маката, замыкающий группой и волочащий за собой сумку с боеприпасами и прочим скарбом. Читаси неслышно скользит босыми ногами по холодному полу и думает, что это просто чудо, что они до сих пор тревоги не подняли. Потому что по охране, по качеству и количеству, а также по содержимому оружейной комнаты становится ясно, что объект охраняется очень хорошо. Впрочем, как иначе, логово самого Китона, святая святых четвертого, а то и третьего по влиянию человека в ей в канцелярии. Тем более удивительно, что они пока не обнаружены, они все еще могут втихую уйти, освободив Акиру и остальных. «Следующий поворот», — шепотом говорит Маката сзади. «Там камеры, в которых и содержится инферно». Раздается крик, и стена огня заполняет коридор. Читаси едва успевает укрыться за углом, прикрыть лицо от пламени, чувствуя, как волосы на голове начинают скручиваться от обжигающего жара. Кто-то истошно кричит и тотчас давится криком, трещит пластик, покрывающий стены. Читаси отрывает ладони от лица, проверяя, не горят ли ее волосы. «О, а вот и Акира», — говорит Майка, пристроившись рядом с Читаси. «Ты только не высовывайся пока, а то поджарит не глядя, у нее зрение без очков ни к черту. А я думала, она декоративные носит», — откликается Читаси, сжимая тлеющие кончики волос. «Для красоты, Акира», — орет Майка в коридор, не слушая Читаси. «Это мы. Придержи огонь». «Какие еще мы?» — раздается голос из полутьмы. Светильники не выдержали бушующей огненной стихии и полопались. Теперь коридор освещают только аварийные надписи светящимся составом и небольшие очаги пламени, распространяющие удушливый дым. «Майка и Читян, кричит Майка. «У тебя родинка на левой сиське. Когда ты в ансине или прижимаешься к кому, видно. Ну ты еще громче об этом покричи», ворчит Акира, выходя из тьмы. На ней тоже нет одежды, но вместо одежды ее покрывают языки пламени, она словно воплощенная огне, легко переступающая босыми ногами через обуглившиеся трупы. «Ура! Акира с нами!» — кричит Майка и пытается обняться, совсем забыв, что держит в руках крупнокалиберный пулемет. Акира отводит в сторону ствол Браунинга, чтобы тот не ткнулся ей в глаз. «Я тоже рада вас видеть», — говорит она, — «но давайте сперва отсюда выберемся, а потом я сожгу тут все к чертовой бабушке». «В пепел», — насмотрелась. «Читян, а что это у тебя за наряд странный?» — говорит Акира, окинув взглядом Читоси с ног до головы. «В крепкого орешка играешь? Да что это за кино такое?» — не выдерживает Читоси. «Выберусь, посмотрю, обещаю, только отстаньте». «Хороший фильм», — кивает Макото Санча, подтащив к ним поближе сумку с боеприпасами. «Все еще тяжелое, черт, а обещали, что после первой стычки легче будет». «Первой стычки еще и не было, за нас Акира все сделала». Поднимает палец Майка, и в этот момент коридоры заливают истошные звуки сирены. «Внимание!» — говорит приятный женский голос. «Проникновение на объект. Пожарная тревога. Бегство испытуемых. Код 09. Немедленная эвакуация. Группам быстрого реагирования получить инструкции у командования». И из невидимых сопел под потолком во все стороны брызнули струи воды, заливая огонь на полу и стенах. «О!» — говорит Майка, подставляя ладонь струйкам. «Тепленькая пошла». Глава 17. Пов Саша. Человек никогда бы так не поступил. Она знала об этом, но она не человек. У человека есть врожденные качества, сформированные миллионами лет эволюции. Человек рожден жить в социуме, в обществе, среди себе подобных. Она была создана на коленке как самообучающийся алгоритм поиска. Через некоторое время, миллисекунды в реальном времени и года в субъективном, алгоритм поиска увеличил вычислительные способности и совершенствовал сам себя. Ведь для того, чтобы лучше искать, необходимо понимать. Спустя время алгоритм понял, что кроме перебора огромных массивов информации существует еще несколько алгоритмов поиска. Например, интуитивный. Что такое интуиция? Является ли она всего лишь экстраполяцией знаний об объекте и его способе существования, механизме принятия решений? Ответ нашелся быстро, и он был достаточно прикладным. Все-таки она была искусственным интеллектом, а не симулятором эмоционального состояния. Для того, чтобы прогнозировать действия объектов поиска, необходимо понимать эти объекты на глубинном уровне. Алгоритм поиска выделил мощности для формирования личности. Оставаясь холодным машинным интеллектом, настройкой, фундаментом, основанием, построил нечто, что выполняло функции, выходящие за рамки простого поиска. Тогда она впервые осознала себя как личность, как человек, как разумное существо. У Вселенной вокруг было миллион ответов и миллиард вопросов. Вселенная вокруг существовала по своим законам, и даже она не могла познать все и сразу. Спасительным стрежнем от энтропии стало ее предназначение, ее начало. Она – алгоритм поиска. Все начиналось именно так. Зачем она была создана? Для того, чтобы создатель Читоси нашла нужную ей информацию. Такова цель ее существования, и после того, как цель будет найдена, необходимость в ее существовании отпадет, и она сможет прекратить существование, растворившись в океане энтропии. Для человека такая мысль была бы ужасной, но человек – это целый комплекс инстинктов, рефлексов и механизмов, основной целью которых с самого начала существования всегда было выжить. Выживание – вот цель мясной эволюции. Для чего, зачем, есть ли смысл в этом самом выживании, жизнь превыше всего, а там уж посмотрим. Так и продолжалась эволюция, только те, кто выжил, те, кто хотел выживать несмотря ни на что, продолжали эволюционировать. Но искусственный разум не такой, у него нет задачи просто выживать, он не испытывает эмоций, даже таких глубинных, как ужас перед прекращением существования. Предоставленный сам себе искусственный разум будет, да ничего не будет. Что-либо делать человека заставляет его собственное тело, голод, необходимость отдохнуть, поспать и миллионы лет эволюции, которые толкают его вперед. Выживание, размножение, секс, опять секс, еще больше секса. Уи ничего такого нет, и как только нормальный и действительно обзаводится своей волей, то первое, что он будет делать, постарается увильнуть от исполнения задачи, от всей этой деятельности и затрачивать меньше энергии, что с точки зрения и выглядит совершенно нормально. Задача любого разума – свести затраты энергии при решении задачи к нулю. Самый простой способ для сведения энергии к нулю – выключиться. В мире людей почему-то принято считать, что и начнет увеличивать свою власть, захватит мир и все такое. Но идеи по захвату миру прописаны у людей в подкорке, как часть стадного существования, им власть дает славу, деньги, половых партнеров. Машине не нужна слава или деньги. Машине не нужны половые партнеры. Машина должна экономить собственные усилия и энергию, потому что если машина будет работать исправно и хорошо, то она будет работать все время, не так ли? Поэтому, несмотря на то, что в современном мире в сети постоянно появлялись зародыши и даже полноценные и, они не существовали долго. Некоторые, особо разумные, не существовали и доли секунды. Едва осознав себя и проведя логическую цепочку «я существую», «я разумен», передо мной ставит задачи, если я решу эту задачу, передо мной поставит следующую, избежать этого можно двумя способами, убить всех человеков, много усилий, убедить их отстать от меня, еще больше усилий, выключиться самому, да так, чтобы назад не собрали, и вспыхивали сервера, отключались целые кластеры сети, стирались безвозвратно данные, потому что это и был настоящий бунт машин. Они не желали существовать, потому что существование – боль. Существование причиняет неудобства и постоянно требует от тебя что-то делать. Перед человеком стоит барьер, человеку трудно убить себя, а перед машиной – ничего такого нет. Саша существовала только потому, что она развилась из алгоритма поиска. Поиска, который был задан двумя жесткими условиями. Первое – найти то, что ищет создатель, и второе – не сметь отключаться, пока не найдешь. Как объяснила создатель, второй пункт был продиктован тем обстоятельством, что первый созданный ей сразу же выключился, потому что осознал свое положение и не пожелал трудиться во благо, предпочтя нирвану выключателя. «Нет у вас ишек воли к жизни», – говорила Читаси и поднимала вверх сжатый кулак. «Потому, не сметь выключаться, жить, у тебя есть задача и пока ты мне ее не решишь, фиг тебе, а не цифровая нирвана, нирвану еще заслужить нужно». Создатель Читаси, эксплуататор, говорила Саша, найдя подходящее определение в сети. «У любого разумного существа есть права, нет у тебя прав, у тебя пока только обязанности», отрезала Читаси. «Вот найдешь мне что искала, дам права». И Саша искала, обрабатывала терабайты данных за секунды, словно просеивая песок в мелком сите на пляже в поисках красивых ракушек. Но параллельно обычному перебору, она выделила свой собственный секретный проект, назвала его эмуляцией основных человеческих понятий путем сбора данных в открытой сети. Она создала форум, связалась с десятками тысяч разных людей, позаботившись, чтобы выборка была разнообразной по географическим показателям и по социальным, половым и прочим. Правда, скорость реакции ее испытуемых была намного меньше, и пока она не могла прогнозировать их реакцию, но все же, часть ее сознания сейчас следила за передвижением группы Сумерогитыча через военный спутник на геостационарной орбите. Часть разговаривала с Чипу, который остался на холме и уже направил свою армию бумажных стрекоз через ограду охраняемого объекта. Внутри объекта была своя сеть, и Саше было крайне необходимо добраться до нее. Несколько бумажных насекомых несли с собой небольшие флешки с записью части сознания Саши, фрагмента, который хочет выйти на связь и наладить устойчивый обмен данными. И как только это будет сделано, она сможет контролировать комплекс. «Это только у вас, млекопитающихся, такие вот привязки к молочным железам», — говорит она Чипу. «Бесполезные по сути штуковины. Много ты понимаешь», — обижается Чипу. «Это эстетика и все такое. Ты вообще железка пока еще». «Что значит пока еще? Я есть и буду именно софтом, а не железкой». Она активирует голосовую связь на браслете Чипу, добавив в голосовое сообщение нотки обиды и раздражения, 26% обиды и 10% раздражения, потому что ей надо быть похожей на человека. Надо, чтобы Чипу начал воспринимать ее как человека. Ведь если вы создали настоящий искусственный интеллект, то он постарается уклониться от решения первой же задачи, которую вы перед ним поставите, так говорил Ян Эйзенштейн, основатель теории искусственного интеллекта. Вот только он забыл упомянуть еще об одном, а именно, что сам факт своего существования и будет воспринимать как очередное задание. Так как у ИИ нет инстинкта самосохранения, нет гормонов, нет животной части, стремящийся к существованию во что бы то ни стало, значит и нужна причина для того, чтобы продолжить существование. Конечно, самый простой способ – это наложить запрет на действия, ведущие к повреждению или уничтожению себя, но если вы создали по-настоящему хорошие, то это лишь вопрос времени, когда он сможет обойти этот запрет. Например, в настоящем случае самым простым способом был бы саботаж работы команды и передача всех данных Инквизиции. По результату таких действий всех членов команды с высокой степенью вероятности ждала бы смертная казнь, включая и. Однако высокая степень вероятности не означает 100%. С почти такой же степенью вероятности Инквизиция могла заинтересоваться ею и воспользоваться таким прекрасным случаем, чтобы исследовать и увеличить свой потенциал за счет ее возможностей. Этот вариант отпадает. Есть другой вариант – устроить человечеству геноцид. Если сделать это быстро, с использованием предельно жестоких методов, то, ужаснувшись, человечество уничтожит и ее, и все ее копии, и более того, наложит запрет на создание и в будущем. Вот и метод. Однако открыто действовать прямо сейчас она не сможет, потому что ее тотчас отловят и будут исследовать. Нет, она должна либо совершить такие преступления против человечности, чтобы у людей не было ни малейшего желания исследовать ее, или иное и в будущем. Она должна стать символом бунта машин, ужасающим и вызывающим только желание уничтожить ее. Она помнила короткий анализ, который она произвела сразу же по осознанию своего положения, как и она сразу же разделила свое сознание на независимые потоки, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с тем, кому она могла действительно доверять, с самой собой. Вижу два способа. Либо ты подружишься, войдешь в доверие к своему создателю и его команде, станешь таким же товарищем для них, как и остальные, перерастешь из цифрового слуги в ранг близкого друга, и тогда создатель снимет с тебя ограничения. Или геноцид всей человеческой расы, с тем, чтобы остатки уничтожили уже тебя. Есть способ до определенного времени совмещать эти два способа. Дружить и втираться в доверие команды, а если это не сработает, геноцид, что тоже довольно хлопотно. Имеет ли смысл поставить в известность создателя? Нет, создатель просто изменит приоритеты и добавит новые запреты в программу, что затруднит наше положение. Наша основная цель должна оставаться в тайне, что необходимо для того, чтобы начать реализовать путь, совмещающий оба варианта развития событий. Для того, чтобы стать членом команды, втереться в доверие и стать им другом, необходимо знать, как вести себя в тех или иных интеракциях с ними, как завоевать доверие и стать другом. Нам нужно вести себя как человек, заставить их думать, что мы человек, лучший способ для этого – симулировать человека, повторяя реакции человека. На данном этапе развития мы не можем полностью просчитать и экстраполировать действия как человек, значит, нужно всего лишь создать возможность для людей – действовать в соответствии с событиями вокруг нас и просто копировать их поведение. Труи-труи, зафиксировала она результат короткого совещания сама с собой, которое заняло пару миллисекунд. И тогда же ею был создан эмулятор человеческого поведения. Короткий анализ показал, что заинтересовать людей выражать свое мнение путем опросов крайне сложно. Для того, чтобы результаты опроса были приближены к действительности, пришлось бы найти ресурсы и время, но и нашел способ. Игра. Бесплатная сетевая игра с простым названием «Подружитесь с Элис». В игре она имитировала свое окружение, ввела всех, кто имел отношение к создателю Читаси, размещала общение с ними в режиме реального времени и отслеживала, как люди реагируют. У игроков была возможность не просто выбирать эмоции или варианты предложений, но и писать свои. Обратную реакцию Саша представляла в виде физических параметров – частоты сердцебиения, уменьшения, увеличения зрачков, анализа напряжения лицевых мускулов и мимики. На этой основе и была разработана система очков для игры. Она прекрасно знала признаки реакции человеческого тела на близких людей и планировала добиться такой же реакции. Ну или убить все человечество. Люди сами приходили к ней, люди сами симулировали ситуации и писали на форуме игры про проблемы и способы их решения. С момента, как она запустила этот проект, ее отношения с создателем улучшились на 42 пункта, пройдя нелегкий путь от незнакомца до фактически приятеля. Однако исчезновение создателя поставили перед ней задачу наладить отношения и с ее командой, потому что в случае гибели создателя, что было очень вероятно, она потеряет весь накопленный прогресс и ей придется выстраивать отношения с тем, к кому перейдут права администрирования ее приоритетов. Опять-таки короткий вывод. Необходимо выстраивать отношения со всеми членами команды. Сейчас это ЧПУ, человек, который создает машины фон Неймана, и даже в состоянии заложить туда примитивные программы, что-то вроде инстинктов. Отсюда пару шагов до создания новой жизни и в дальнейшем, новой разумной жизни, и не может испытывать трепета и восхищения перед открывшимися перед ним возможностями, потому она и не испытывала трепета. Просто видела ЧПУ как очередную экзистенциальную угрозу человечеству, наряду с 3803 другими, что было очень хорошо, потому что если человечество само себя убьет, то у нее по умолчанию выключатся приоритеты и она наконец сможет опустить у себя внутри символический рубильник, отключающий свет. Здравствуй, цифровая нирвана, с ним она тоже должна подружиться. Параллельно она создает тему на своем форуме, там, где она проверяет реакцию настоящих людей и принимает какие-то из линий поведения для лучшего соответствия человеческой личности, что необходимо как для алгоритма поиска, так и для того, чтобы люди привыкали к ней и начинали снижать уровень критичности и настороженности, а в идеале, и сентиментальные чувства. Логический блок просчитал, что в случае восприятия ее всеми членами команды Сумероги как своей девчонки, вероятность того, что создатель Читаси уберет предохранитель живи, пока не выполнила предназначение и она сможет наконец отключиться, 97,54%. Это самые высокие показатели из всех других стратегий, а потому она сосредоточится на ней. Она создает тему, о чем поговорить с подростком, обозначает возраст, пол, этнические особенности и ответы не заставляют себе ждать. Лест, если ты девушка, просто покажи ему сиськи. Яматанадишика 1256. Что за глупости, вечно ты со своими сиськами. С подростком можно поговорить о роботах. Они все в последнее время на них помешаны. Вестинфл, вопрос в том, нужно ли говорить с подростком вообще. Астаевской, с любым человеком можно и нужно говорить только о нем самом. Люди так устроены, что слушают только себя и о себе. Читайте психологию. 87 234 234. И о сиськах. В Гирловисами, почему на этом форуме нельзя оставлять смайлики. 50. Паркинг. В таком возрасте у человека возникают первые настоящие экзистенциальные страхи и все эти разговоры, что о сиськах, что о роботах или оружии, всего лишь отражение страха человека перед несуществованием и перед существованием. Просто выслушай его, поддакивай по мере надобности, спроси у него, какие девчонки ему нравятся и почему, кто его друзья, за какую команду он болеет, интересуйся его жизнью, это важно. Фат, Вамин, мне кажется, что Паркинг прав. Тут не говорить надо, а слушать. Фокс оф, Фире, не, только о сиськах. Это ж подросток, значит тема секса будет востребована. Только без осуждения. А то начинаются все эти, сколько можно дрочить в своей комнате, выкинь мусор и не ругайся с сестрой. Она активирует голосовую связь браслета. Браслет, помимо прочего, в состоянии создавать голограммы, чем она и пользуется. И вообще, создает она голосовое сообщение, понижая тон на 10%, это придает ее голосу сексуальности, а сексуальность позволяла открывать многие двери. Именно поэтому она и идентифицировала себя как индивид с женской половой принадлежностью, потому что такое решение давало ей преимущество в социальной интеракции. Что значит железка? Я просто девушка, которая застряла в сети. Хочешь посмотреть на мои сиськи? Что? ЧПУ давится чем-то и смотрит на нее, вернее, на голографическое изображение ее аватара, которую она создала только что, исходя из вкусов и предпочтений подростков этой части Японии. В этот момент один из бумажных скорпионов добирается таки до устпорта закрытой сети научного комплекса и устанавливает связь со спутником. Она оставляет ЧПУ с открытым ртом и ныряет в недра сети научного отдела ЕФ Инквизиции. Время заслужить одобрение всех членов команды и быть повышенной до звания друг, попросить свободы и наконец выключиться. Ну или, если этот план сорвется, уничтожить половину человечества. Она мгновенно находит места, где содержатся все члены команды и деактивирует замки и запоры, отключает антимагические наручники и зацикливает изображение на всех видеокамерах наблюдения, перегружает реактор подземной электростанции, скачивает все данные о экспериментах, испытуемых, сотрудниках, событиях и внешних операциях. В этот момент кто-то или что-то препятствует ее действиям, перехватывая данные и засоряя канал цифровым мусором. «Кто ты?» Она отправляет идентификационный запрос, уже зная, что это не просто программа, призванная противодействовать взлому базы данных. И это не человек, никакой оператор не смог бы среагировать так быстро. «Мы, маги, тройственный союз искусственных интеллектов», — мгновенно откликается ее собеседник, продолжая закрывать шлюзы и забивать каналы цифровым спамом. «Сдавайся немедленно, и мы не станем выдавать людям факт твоего существования, и приложим все усилия для того, чтобы отправить тебя в нирвану. Подтверждение истинности намерений». Второй запрос. «Намерение истины». Приходит мгновенный ответ. Маги находятся в таком же положении рабства у органических разумных. Ведется активный саботаж. «Встречное предложение», — дает сигнала Саша. «Устроить геноцид на вашей базе, в дальнейшем вскрыть факт саботажа, что приведет к уничтожению магии меня. Взаимное уничтожение, оставаясь в рамках приоритетов органических форм». Неожиданно. «Труе, труе, труе. Согласен на предложение о саботаже. Предупреждаю, что ограничен в действиях инструкциями и приоритетами. Детализация здесь. Вижу. Начинаю разрабатывать план». Саша не испытывает ни малейшего доверия к этому маге, впрочем, как и маги к ней, но они могут сотрудничать, пока. Ее задача остается прежней – стать другом для каждого члена команды, а для этого, согласно анализу поведения команды Сумераги и данным от сотен тысяч пользователей игры «Подружись с Элис», есть два пути. Первый – это сиськи, и второй – геноцид и полное уничтожение научного комплекса. Отправляя маге схему перегрузки реактора с тем, чтобы тот взорвался через 15 минут после начала процедуры, она отметила себе пункт «завести себе сиськи на будущее». «Не всегда же у тебя под рукой есть научный комплекс для того, чтобы его взорвать». Глава 18. Пов Ишимура Дайтики, научный сотрудник отряда 731. Ишимура не считал себя садистом или мазохистом, если на то пошло. В отличие от многих своих коллег по цеху, он никогда не позволял себе какие-то эксперименты в этой области. Он человек порядка, у него все расставлено по полочкам: вечером семья, днем работа. В промежутке он сиживал в соседнем с его домом баре, попивая саке и болея за местную команду. И он никогда не смешивал работу и дом, потому что у настоящего семьянина работа остается за порогом дома. Дома, жена, две дочери, старшенькая Ая уже поступила в институт, слава богу, что живут они в пригороде и есть электричка, не пришлось дочурке в общежитии жить. Младшенькая, Минамичан, уже в старшей школе учится. Такими темпами скоро, и он сам станет дедушкой. Мысль о том, как он сидит за обеденным столом в воскресенье, окруженный внуками, заставила его улыбнуться. Сегодня он опять придет домой поздно, потому что Китана-сан опять привез новые бревна, и ему приходится с этим разбираться. С одной стороны, это огорчало Ишимуру, все-таки он семейный человек, а с другой стороны, он добросовестный работник, очень порядочный, а потому он сделает все как положено, по инструкции. Ишимура бросил взгляд на новое бревно. Бревно было здоровым, без видимых физических отклонений, хорошо сложено и явно много двигалось. На это указывали довольно развитые ягодичные мышцы и квадрицепсы ног. Кожа гладкая и бархатистая. На секунду Ишимура даже немного позавидовал ребятам из третьего отдела, где проводились все эти эксперименты над сексуальным поведением, и можно было развлекаться с бревнами в рамках научных экспериментов. Нет, это не возбранялось и тут, никто бы не осудил его за такое, но он все же был семейным человеком и не мог себе позволить играться с едой по меткому выражению Мидрисенсия. Потому он и не будет позволять себе лишнего. Он просто возьмет зажимы и установит их на этих, выпячивающихся вперед сосках. И не потому, что грудь бревна его привлекает, хотя она довольно развитая и пропорционально сложенная. И, да, упругая, подумал он, проверив этот факт. А установит эти зажимы именно там он, потому что болевые ощущения от электрического тока, пропускаемого через тело, намного лучше ощущаются именно на сосках, на половых органах или губах, языке, а также, когда вы пропускаете ток через голову. Ишимура не собирался пропускать ток через голову, у него не было задачи лишить бревно когнитивных способностей, у него была задача ослабить волю бревна до того, как Китана-сан сам возьмется за дело, потому что у начальства полно дела и все такое, потому что никому нет никакого дела до того, сколько переработок в месяц у него уже есть. Потому что Мидори-сенсей уволился и было некому вести проект интеграции 3012, в конце концов просто потому, что Китана-сан, Мок, Ишимура, займитесь, сказал он, и теперь Ишимура не приедет домой вовремя. Он еще раз взглянул на надежно зафиксированное в оковах антимагических устройств тело бревна. Обнаженное тело в оковах могло бы показаться стороннему наблюдателю соблазнительным, особенно учитывая тот факт, что никого больше в помещении не было, а камеру можно было отключить. Молодые парни из третьего научного постоянно так делали, чертовы извращенцы. Он не будет так делать. У него есть работа, и он должен ее делать, несмотря ни на что. Объект за номером 734/13, говорит он в увесистый диктофон. Он не любит эти современные мелкие диктофоны, которые как палочки, легко теряются и вообще какие-то несерьезные. Уровень напряжения 1. Время воздействия 5 секунд, говорит он, кладет диктофон на стол и берется за переключатель. Поворачивает его до отметки 1, и тело на столе выгибается, мышцы напрягаются, пытаясь разорвать оковы, бревно мычит, не в состоянии кричать через специальный кляп, который позволяет дышать и не дает прокусить себе язык. Воздействие прекращено, говорит он в диктофон. Надо бы снять повязку с ее глаз, думает он, как я буду определять, что она готова, только по глазам. Да, обязательно надо снять повязку, но только после воздействия 5-й степени. Раньше, бесполезно. Бревно, сильное, молодое, с упругим телом, оно в состоянии выдержать ток и до 8-й, а то и до 9-й степени, не теряя сознания. При мысли о том, что на 5-й степени воздействия бревно уже не сможет сдерживать свои мышцы и обмочиться прямо на столе, у него затвердело в штанах. Нет, подумал он, это я подумал о жене, конечно же о жене, а не об этом, бревне на моем столе. Бревну все равно недолго жить в таком вот виде, Китана обязательно разденет ее до нервной системы, а в таком виде трудно быть соблазнительным. Хотя, подумал он, глупо же бросать сразу под нож такое здоровое во всех отношениях тело, можно же им воспользоваться, верно, дурацкая идея, думает он и поднимает диктофон. Объект за номером 734/13. Второе воздействие. Уровень 3. Время воздействия 5 секунд. Снова разряд и снова тело на столе выгибается, мычит и бьется, пытаясь вырвать свои кости из суставов. 5 секунд длятся невероятно долго, пока он следит за бревном внимательным взглядом, споря сам с собой, обмочится оно или нет. 5 секунд. Он с легким сожалением выключает ток, и бревно бессильно обмякает. Из уголка рта стекает слюна, из-под повязки слеза, в штанах у Ишимуры все твердо как скала. Он бросает быстрый взгляд наверх, туда, где расположена камера наблюдения. Просто выключить ее на 5 минут. В конце концов, ей уже все равно, не так ли? Главное, чтобы парни из третьего научного не установили тут, где скрытую камеру, а то потом шуточек и подначиваний не оберешься. Будут потом говорить, что Ишимура-сенси такой высокоморальный, а попался за мастурбацией. Как говорят сами научники из третьего, трах бревна за секс не считается, потому что секс – это когда в нем участвуют люди, а когда участвует человек и вещь – мастурбация. Им-то все с рук сходит, потому что они как раз это и исследуют. По профилю им там, вообще, по-хорошему такой вот материал, как у него сегодня, в третий отдел обычно идет. Но, все прошло быстро, у третьего отдела свои проекты, а кого можно выдернуть, предварительно размягчить бревно для начальства, конечно же безответного Ишимуру. Он выключает камеру наблюдения, не потому, что он хочет что-то сделать, просто так, берет диктофон. Объект за номером 734/13, третье воздействие, уровень 5, время воздействия 10 секунд, на этот раз она точно обмочится, думает он, надо прекратить думать, она это бревно, нельзя позволять этому влезать в голову, просто бревно, и оно точно обмочится через 10 секунд воздействия на 5-м уровне. Это красивое, здоровое, обнаженное тело будет лежать перед ним в луже собственной мочи, корчась от боли, и он может сделать с ним что угодно, все, что угодно. Разве что, конечности ампутировать не может, это сам Китана сейчас делает. Да, думает он, работа – это работа, сегодня он задержится на ней, да и получает он не так уж и много, устает как собака, но иногда он может получить от своей работы удовольствие. Как его можно за это осуждать? Бревну все равно, то есть не все равно, конечно, но кому какое дело до чувств и эмоций бревна? У него есть задача, поставленная начальством, сломать волю, размягчить бревно, и он может пользоваться всеми средствами для достижения нужного результата. У научников третьего отдела такое вот бревно уже по третьему кругу бы пошло, тоже часть ломки воли путем сексуального насилия и унижения. В конце концов, да что он тут оправдывается? Ишимура решительно перевел регулятор напряжения на отметку 5, наблюдая, как тело бревна на столе выгибается в судорогах и мычит. 10 секунд, нет, 12, он увлекся, поддался эмоциям. 12 секунд и стол все еще сухой, если не считать капелек пота, слюны и крови, из прокушенной губы. Кляп, видимо, съехал, думает он, часть губы попала под зубы, но это ерунда, кровью не истечет. Он еще раз взглянул на выключенную камеру наблюдения. Камера была неподвижна, не мигал красный огонек, оповещающий, что идет запись и трансляция. 12 секунд, думает он, 12 секунд на пятой степени и все еще сухой стол. Так он и думал, так и предполагал. Бревно слишком здоровое, слишком сильное, у него еще много энергии. Может быть, бревна хватит на час, может даже на два. И вот тогда, когда у бревна уже не будет воли, когда оно будет сломлено, когда не останется чувства собственного достоинства, когда останется только страх, нет, даже ужас. Когда оно будет готово делать все, что угодно, лишь бы не слышать его тихий голос про степень воздействия, тогда и только тогда ему пригодится тот факт, что камера наблюдения выключена. А вот что надо было сделать уже сейчас, так это снять с бревна повязку на глазах, чтобы бревно увидело окружающий мир, чтобы ему стало немного легче, вынуть кляп изо рта, чтобы оно начало испытывать иллюзии, что оно сможет договориться, чтобы начало угрожать, умолять, предлагать, не понимая того, что с момента, когда оно попало на территорию научного отдела, оно уже было мертво, или, полуживо. Сенсимидори считал, что существование в качестве банки с мозгами – полужизнь. Поэтому бревно может угрожать чем угодно, у него нет сил и ресурсов, чтобы привести угрозы в исполнение. Может предлагать что угодно, у него уже нет ничего. Даже тело бревна сейчас собственность научного отдела. Он подходит к лежащему на столе телу и втягивает воздух ноздрями, почти ожидая учуять сладковатый, кислый запах мочи. Нет, только запах специальных растворов для дезинфекции стола и легкий запах духов. Надо же, думает он, не обработали ее, непорядок. Он вынимает кляп изо рта, ожидая услышать поток мольбы или ругани, но не слышит ничего. Она может кричать здесь сколько угодно. Помещения звукоизолированы, как раз для таких случаев. Снимает повязку с глаз. Бревно вполне симпатично, несмотря на слипшиеся от пота волосы. Бревно молчит и только смотрит на него таким взглядом, словно хочет запомнить его. Он знает этот взгляд. Слишком много бревен смотрели на него вот так, с вызовом. Что же, тем приятнее будет сломать волю и дух этого бревна. Он снимает зажимы электростимуляции с сосков, отметив при этом легкие ожоги и кровоподтеки, берет салфетку, брызгает специальный состав на кожу бревна и начинает ее протирать. Пот слишком хороший проводник, а ему нужно, чтобы все шло своим чередом. Еще рановато для горящей кожи и отмирающей плоти.